Глава 4. Полная пустота. Я не из тех, кто, очертя голову, бросается в дебри непознанного. Я не верю в пришельцев, не доверяю подсознанию и плевать хотел на лохнесское чудовище. Так что не буду даже пытаться объяснить, что заставило меня поверить, что Квин стащил мое приглашение и предпринял астральное путешествие невесть куда. Называйте это интуицией или еще чем-нибудь, но я просто знал. «Не то чтобы мы тебе не верим, Блейк», — говорила Мэгги. «Просто посмотри на это нашими глазами». В 3:20 мы с Мэгги и Расом уже забрались в Вольво. Отправляться туда в одиночку явно не стоило, поэтому я заехал за друзьями, разбудил их, а еще, наверное, половину соседей, долгим писком клаксона, и практически вытащил из кроватей. «Вы хотели туда съездить», — напомнил я. «Теперь у вас есть шанс». Я ударил по тормозам у соответствующего знака. Расс и Мэгги подпрыгнули на сиденьях, ремни врезались им в плечи. «Спасибо, теперь я проснулся», — заметил Расс. «Это ненормально», — сказала Мэгги. «Как будто ты сложил 2 и 2 и получил пи». Я вдавил в пол педаль газа и пронесся через перекресток. «Вы не видели глаз Квина. Говорю вам, он не здесь. Тело тут, а он сам где-то еще. Не знаю, как это объяснить, но он как-то добрался до этого чертова парка развлечений». «Что-то вроде клинической смерти», — предположила Мэгги. «Не знаю, но он точно там». Я с визгом тормозов остановился у очередного знака и снова сорвался с места. «Кажется, я только что пережил клиническую смерть», — выдохнул Расс. «Но если он попал в парк мысленно», — задумчиво проговорила Мэгги, «как мы собираемся доехать туда на Вольво?» «Я знаю только, что на приглашении стоял адрес. Будем использовать то, что имеем». Я свернул на пустынную Хоукин-Роуд. Она вилась по лесу и уходила туда, куда не отправился бы ни один нормальный человек. Мэгги положила руку мне на плечо, раз слишком устал и ничего не заметил. «Послушай», — начала она, — «мы приедем туда, и ты увидишь, что это обыкновенная ярмарка, а потом мы поедем в больницу и выясним, что с Квином». Она говорила со мной таким тоном, как будто я собирался прыгнуть с обрыва. Может быть, она была права? Будет просто замечательно, если окажется, что я мнительный чудак. Это наилучший вариант развития событий. Мы проехали дорожный знак, гласящий «Ограничение скорости 45 миль». Я по привычке взглянул на спидометр. Стрелка колебалась вокруг 45. «Так не пойдет». Я надавил ногой, и скорость превысила 50. «Блейк», — позвал Расс, — «ты превышаешь скорость». «Знаю». «Вот теперь я испугался». Перед нами на дереве висел знак с красной волной, пересекающей спираль, точь-в-точь, как на приглашении. Стрелка указывала влево, на проселочную дорогу, и я так резко повернул, что машина едва не соскользнула с дороги. Гладкий асфальт сменился зубодробительной тряской. В глубине души я чувствовал, что мы едем совсем не в парк развлечений. Я сошел с ума. Нормально вообще думать о таких вещах? «Берегись!» — вскрикнула Мэгги. Вдруг дорога резко вильнула, и фары высветили из темноты огромный дуб. Я крутанул руль и ударил по тормозам. Колеса потеряли сцепление, и, едва не врезавшись в дерево, машина съехала с дороги. Мы продирались сквозь подлесок, пока не остановились. Я на мгновение закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. С окружающим миром что-то было не так, причем я не мог понять, что именно. Знаете, иногда так привыкаешь к какому-нибудь шуму, что перестаешь его слышать. Взять, к примеру, кондиционер. Вы не замечаете жужжания, пока оно не прекращается. И наступившая тишина в первую секунду кажется такой звенящей пустой, что мозг слетает с катушек. Примерно это я и чувствовал, сидя за рулем. Разве что тут был не только звук, но и все остальное, как будто ткань жизни с ее белым шумом порвалась, и мы оказались в полной пустоте. Я вылез из машины. Мы остановились почти у самого края каньона. Впереди лежала закрытая много лет назад каменоломня. Только теперь ее было не узнать. Ущелье внизу терялось в тумане, играющем разноцветными огнями. Отсюда я чуял сахарную вату и попкорн. Раздавался скрежет хрустящих шестеренок и призрачные отзвуки воплей катающихся. Из самого сердца разлома поднималось колесо обозрения, прорезавшее освещенный луной туман, как весло, гладь воды. «Боюсь, мы все свихнулись», — проговорил Раз, крепко обнимая Мэгги, как будто это ее надо было успокоить. Я обернулся, услышав смех неподалеку. Другие дети. Откуда они пришли? Они продирались сквозь лес и с приглашениями в руках спускались по тропинке в ущелье. Не так ли попал сюда и Квин? Не проходит ли по этому склону какой-нибудь границы между телом и душой, и не валяются ли все эти дети где-нибудь без сознания? Я не видел больше ни одной машины, а идти сюда пешком слишком далеко. Но это означало бы... Нет, я не хотел об этом думать. Я пошел к парку вслед за другими ребятами. Друзья двинулись следом. Раз поглядел на узкую извилистую тропинку, ведущую к ущелью. Как им удалось все это туда запустить? Вам не кажется, что здесь где-то есть еще одна дорога? Мы с Мэгги не отвечали. «Это же бывшая каменоломня, так? Здесь должна быть дорога!» Мы прошли сквозь слой тумана, и перед нами предстал вход в парк. Билетные кассы и турникеты, как обычно. Вот только в нормальных тематических парках на всем, от лавок до стаканов с газировкой, написаны их названия. Вдруг кто-нибудь забудет, где он. А это место, похоже, никак не называлось. «Ваше приглашение, пожалуйста!» — попросил кассир, когда мы подошли к его будке. У него имелся маленький компьютер, но никакого кассового аппарата. Вид у парня был нездоровый, какой-то недокормленный, глаза ввалились. Его кожа была очень бледной, как будто давно не видела солнца. Я притворился, что роюсь в карманах. «Представьте себе, оставил в других штанах!» «Простите!» — ответил кассир. — Без приглашения внутрь нельзя. Я наклонился к нему. — Послушайте, мой младший брат спер его. Мне нужно найти его и надрать ему задницу. Внезапно парень напрягся и поднес руку к уху. Тут я заметил, что из его уха торчал наушник, вроде тех, какие носят агенты секретной службы. Он прислушался к чему-то у себя в ухе. — Да, хорошо. Раз похлопал меня по плечу и испуганно прошептал. «Ты заметил его наушник?» Только тут я увидел, что провод приспособления не оборачивался вокруг уха, а уходил прямо в голову. Я едва унял дрожь. Кассир обратился к нам. «Вам разрешено войти». «Кем разрешено?» «Если вы спрашиваете, то, наверное, не встречались с ней». «Может, и встречался». Он ткнул несколько клавиш компьютера. «Похоже, ваш брат здесь уже около часа». Вот оно, подтверждение. Я обернулся к Мэгги и Расу. Они удивились, но не сильно. В глубине души они знали это, как и я. «Вы собираетесь кататься или нет?» Нетерпеливо поинтересовался кассир. Я кивнул. «Собираюсь». «Мы тоже», — ответила Мэгги. Она подтолкнула вперед Раса, который, несмотря на всю свою браваду, явно струхнул. «Ну и хорошо», — ответил кассир. «Взгляните на свою правую руку». Я опустил взгляд. На тыльной стороне моей ладони красовался красный символ в виде спирали с волной. У Мэгги и Раса то же самое. «Откуда он взялся?» — спросила Мэгги. «Секрет фирмы». «А монеты из ушей вы случайно не достаете?» Нервно поинтересовался Раз. Услышав это, кассир вдумчиво поглядел на моего друга, как будто действительно мог запустить руку тому в ухо и достать из его мозга монетку. «Поднесите руку к сканеру, чтобы пройти через турникет», — объяснил он. Рисунок действительно на 7 поездок. Ни больше, ни меньше. Вы не можете выйти из парка, пока не израсходуете все 7. И сделать это надо до рассвета. Все понятно? Есть вопросы? Что-нибудь повторить?» Наши руки активируют турникеты. И надо покататься на 7 аттракционах до рассвета. Ясно. «Восход в 6 утра. У вас больше 3 часов. Развлекайтесь». «А если мы не успеем?» — спросил Расс, но кассир уже переключился на других посетителей. Перед нами возвышалась кричаще разрисованная входная арка. Улыбающиеся лица и воздушные шарики обещали веселье. Железные ворота были широко раскрыты, и какая-то сила норовила затянуть нас в арку, как будто земля наклонилась. Другие гости, сгорая от любопытства, обходили нас и исчезали в воротах. Я подумал о Квине. Где-то, во внешнем мире, его тело лежало в реанимации, и над ним суетились доктора. Но они не могли помочь моему брату, потому что его там не было. Его сознание и душа улетели сюда, и я должен был попасть внутрь, во плоти и крови, чтобы вернуть его. Я обернулся к друзьям. «Вы не обязаны идти со мной. Это мой брат». Мэгги взглянула на ворота, она явно боялась, но сумела справиться со страхом. «Если мы туда войдем, последние нити здравого смысла, на котором держится привычный нам мир, порвутся». Я почти чувствовал, как вцепился пальцами в эти нити, готовый потянуть за них и все разрушить. «Издеваешься?» — сказала, наконец, подруга. «Мы не пустим тебя кататься одного». «Да», — подхватил Раз, беспокойно оглядываясь, как будто в поисках выхода. «Мы с тобой, приятель». Я повернулся лицом к мерцающим огням и первым прошел сквозь арку, ведущую в парк без названия.